Глава 12. Фатиме хотелось кого-нибудь ударить. Сказать, что последние два дня были ужасными, было бы несправедливо по отношению к слову «ужасный». Последствия воскресной ночи, последствия были еще одним преуменьшением, продолжали появляться день за днем. Утро понедельника она провела на совещании с Амиром, министерским начальством и представителями администрации множество каирских округов. Все они требовали отчетов о том, что газеты уже называли битвой у Эль-Карафы. Десятки арестованных и раненых. Правозащитники, обвиняющие полицию в жестокости. Полицейский профсоюз, обвиняющий министерство в плохой подготовке к операции. Угрозы исков и ответных исков. Фатиме учинили допрос на несколько часов, а потом заставили провести еще больше времени, заполняя бумаги в трех экземплярах. Вечер понедельника был еще хуже. Газеты официально покончили с эмбарго на историю о лорде Уортингтоне, раскрывая все, что знали о его смерти и братстве Аль-Джахиза. Знание их оказалось смесью фактов и полуправды. Желтые газеты с любовью к сенсациям распространяли сладострастные заметки о непристойностях, преступных политиках и даже обвиняли египетскую монархию в сговоре с конспираторами. Газеты раздобыли список гостей той ночи и опубликовали каждое имя, включая двух египтян, которые оказались идолопоклонниками. Все это меркло по сравнению со слухами об Аль-Джахизе, которые зародились в Эль-Карафе, расползлись по каждой улице, и к утру о нем говорил весь город. Баваб все уши Фатиме прожужжал. Аль-Джахиз вернулся. Она слышала новости. Она была на кладбище. Аль-Джахиз и правда призвал на полицию молнию. Он правда устроил дуэль с предводительницей 40 леопардец на крыше мавзолея. И все это повторилось по дороге на работу. От чистильщика обуви до болтовни в трамвае Аль-Джахиз, самозванец, был у всех на языках. Затем дело дошло до очевидцев. Десятки свидетелей видели, как мужчина улетает на спине ифрита. Фатима сама до сих пор пыталась осмыслить этот факт. Еще больше людей за пределами кладбища видели нечто огненное, пролетающее по каирскому небосклону. Теперь свежие донесения о предположительных наблюдениях затопляли министерство и полицию. Аль-Джахиз пролетал над Булаком в колеснице, запряженной джином. Нет, его видели над старым Каиром, на птице Рух. Другие утверждали, что он прогуливался по темным переулкам Хана, и еще он снова открыл тайные школы, творя чудеса. Слова «Аль-Джахиз вернулся» покрывали целые стены, вместе с обвинениями, что правительство и монархия сговорились с некой зарубежной кликой превратить страну в колонию. Каждый раз, когда дворники оттирали надписи, они вновь появлялись в другом месте. Фатима сомневалась, что большинство верили в эти надуманные истории, но люди все равно сплетничали о странных происшествиях. Многие боялись, что все это предвещает какую-то великую беду или катастрофу, и были серьезные опасения, что город охватит истерия. «Ты хоть понимаешь, с чем имеешь дело?» Чем ближе Фатима подходила к министерству, тем больше портилось ее настроение. Помимо фантомных явлений Аль-Джахиза, других зацепок у нее не было. Теперь они знали, кто убил лорда Уортингтона, и больше почти ничего. Был ли самозванец фанатиком? Или все это уловка, чтобы скрыть нечто большее? И какая магия дала ему власть над ифритом? Командовать одним из самых могущественных и опасных джиннов, словно дрессированным псом. «Вы узнаете, что такое боль. Я заставлю вас понять и вытащу все ваши секреты на свет». Единственная удача, несмотря ни на что, ее не отстранили от дела. Амир убедил начальство и городскую администрацию, что Фатима — их единственная надежда. Они согласились. Но какой, по правде говоря, у них был выбор? На следующей неделе в Королевском дворце будет проводиться мирный саммит. В город приедут иностранные правители, первые лица и послы. Правительству хотелось показать, что современный Каир может стать посредником в международных отношениях, а не городом, охваченным истерией и страхом. Они хотели, чтобы эта история как можно быстрее исчезла из газет. «Уделите минутку, агент». Фатима остановилась и обернулась к фигуре в темно-коричневой рясе с обтрепанными полами. Лицо было спрятано под капюшоном. Говоривший стоял под навесом граммофонного магазина, сливаясь с тенями. Сначала следователь приняла его за нищего и потянулась за мелочью, пока тот не поднял голову. Агент подошла, схватила его за руку и потащила в ближайший переулок. «Ахмат, что вы здесь делаете?» Мужчина вырвался из ее хватки и выпустил струю сигаретного дыма. Когда его лицо показалось из-под капюшона, следователь чуть не отпрянула. С последнего раза, когда она его видела, лицо Ахмада изменилось еще больше. Серая кожа выглядела грубее, с темными разводами, хотя передняя часть шеи была бледной и гладкой, напоминая резину. Нос окончательно исчез, его заменили ноздревые отверстия на выступе, который напоминал морду. Глаза оставались зелеными, но со зрачками произошло что-то странное, словно они удлинялись. «Я узнать», — прохрипел он, — «как продвигается дело?» «А кто нет?» Фатиме хотелось сказать жрецу, чтобы тот взял номерок и становился в очередь. Но в глубине нечеловеческих глаз таилась печаль. Она помнила, что им двигала любовь. Как можно грубить? «У нас есть подозреваемый. Тот самый, на которого вы навели». «Фальшивый Аль-Джахиз». Он сжал сигарету в зубах. «Я видел, какие проблемы у вас возникли после нашей встречи». «Можно и так сформулировать. Мы делаем все, что можем, но все еще не нашли мотив». «Это имеет значение?» Ахмат пожал плечами, щелкнул зажигалкой с карабеем и затянулся второй нефертари. «Айва, когда 24 человека сжигают заживо, это имеет значение». «То, что в газетах пишут о Нефтиде, как они ее изображают?» Голос язычника дрожал от гнева. Фатима его понимала. Бульварная пресса перешла всякие границы, сочиняя обширные статьи об Эстерсе Дарус. Они преследовали ее семью, называли ее ведьмой. Некоторые даже намекали, что она как-то связана с убийцами. Один таблоид назвал ее «Госпожа Смерть». «Родители похоронили ее вчера», — продолжал Ахмат. «Мне сказали не приходить». «Мне жаль. Как ваши люди? Я знаю, положение у вас плохое». Раскрытие информации о храмах привело к новым жертвам. Те, кто втайне молился старым богам, теперь обнаружили свои имена на первых полосах ежедневных газет. В заведения и места встреч, которые подозревали в помощи язычникам, начали приходить угрозы. В одном случае разъяренные соседи выгнали предполагаемого идолопоклонника из его же дома. «Глядя на чужие проблемы, свои кажутся меньше», — зазвучал в голове голос матери. «Дом Сабека силен», — провозгласил Ахмат. Затем осторожнее добавил. «Как Сети?» «Она в порядке». Фатима удивлялась, даже когда произносила эти слова. Сети отказалась отправляться в больницу, настаивая, что она полагается только на благословение погребенной богини. Богиня или другая магия, но днем позже на месте раны остался только шрам. Сейчас она была у Мириры, присматривая за лавкой гадательницы. «Я могу помочь», — затягиваясь, сказал Ахмат. «Я не Сети, но у меня есть связи». «Этот человек», — покачала головой Фатима, — «кем бы он ни был, он опасен. Он способен на вещи, которые я не могу объяснить. Если вы или ваши люди попадетесь ему на пути, самозванец может вас убить. Нам уже хватает смертей. Позвольте этим заняться министерству и полиции. Полиция, похоже, сейчас занята, — скептически заметил Ахмат. Он говорил о протестах. Большинство схваченных в Аль-Карафе были просто местными жителями, которые слишком увлеклись. Людям не нравилось, когда полиция вламывалась в их дома, но с одним из арестованных им повезло. Так называемый свидетель, представивший самозванца. Его звали Мустафа. Как ни странно, раньше он работал на одного из членов братства лорда Ортингтона, Уэсли Далтона, который оказался никем иным, как трупом со свернутой шеей. Мустафа выполнял для Далтона самые разные поручения. Отчасти слуга, отчасти телохранитель и проводник. К тому же он стал свидетелем убийств. Он этого даже не скрывал, рассказывал, как Аль-Джахиз появился и перебил англичан. Поступок самозванца так его впечатлил, что он стал его приверженцем. Самопровозглашенный Аль-Джахиз приказал ему идти в народ и рассказывать о том, что он видел. Толпа с понедельника собиралась перед участком каждое утро, требуя его освобождения. Фатима покачала головой. «Что за кавардак?» «Нам хватает людей. Не вмешивайтесь, Ахмат, я серьезно. И прекратите прятать лицо». «Оно жуткое?» — спросил Ахмат, пережевывая сигарету. «Ага, немного. Жутковато». Она снова всмотрелась в странное лицо жреца. «С вами все хорошо?» «Никогда не чувствовал себя лучше. Ассаляму алейкум, агент Фатима». «Ва алейкум ассалям, Ахмат», — ответила следователь, глядя, как он исчезает в переулке, оставляя за собой облако дыма. То, что он, скорее всего, был наименее странным существом, с которым ей предстояло столкнуться в этот день, многое говорило о ее жизни. Фатима ускорила шаг, приближаясь к министерству. Она по привычке бросила взгляд на вращающиеся механические шестеренки мозга здания и коснулась котелка в молчаливом приветствии. Поздоровалась с дежурным охранником в слишком большой форме. Ему действительно не помешает портной. Агента уже ожидал пустой лифт, и она забралась внутрь, собираясь подняться на четвертый этаж, но заколебалась. Ей все еще хотелось кого-нибудь ударить, чтобы прочистить голову. Следователь знала подходящее средство. На верхний этаж. Лифт закрылся и вздрогнул перед подъемом. Фатима начала расстегивать пуговицы пиджака. К тому моменту, как остановился лифт, она осталась в черном шелковом жилете, вышитом персидским орнаментом бута. Выбравшись, она ослабила галстук, подойдя к двойным дверям. У министерства был собственный гимнастический зал, но он предназначался для мужчин. Когда Фатима начала работать, то подала петицию, чтобы ей открыли доступ. Однако, хоть начальству и хотелось хвастать первой женщиной-агентом в каирском офисе, они не желали скандала. Так что построили совершенно отдельный гимнастический зал для женщин. Он был меньше и хуже экипирован, но здесь имелись все базовые снаряды и удобства, включая душ. Что особенно радовало, зал принадлежал только ей. Во всяком случае, обычно. Фатима удивилась, обнаружив за открытой дверью Хадию. Новенькая была в белой рубашке и объемистых свободных тренировочных штанах. Затянутая в перчатку рука замахивалась деревянным учебным мечом на гимнастического автоевнуха. Механический человек состоял лишь из торса на шесте. Однако он изгибался в разные стороны, отбиваясь собственным деревянным мечом. Хадия выпрямилась и скомандовала автоевнуху остановиться. Она заправила выбившийся черный локон назад в хиджаб. «Доброе утро, агент Фатима». «Агент Хадия», — ответила она, заходя в зал. С воскресной ночи напарницы общались подчеркнуто формально. Кажется, новенькая обижалась. «Не знала, что вы здесь». «Просто зашла попрактиковаться. Приму душ и освобожу вам место». «Вам не обязательно уходить. Здесь хватит места нам обеим». «Да, ну, это вы так считаете. Но я не хочу вам мешать». «О, да, определенно обижается». «Думаю, вам стоит остаться. Мне бы пригодился спарринг-партнер. Разве что вы предпочитаете автоевнуха». Последняя часть прозвучала несколько насмешливо, и глаза Хадии сузились перед тем, как она согласилась. Фатима мигом переоделась в тренировочный костюм, слишком уж она желала поединка. Схватив учебный меч, следователь вышла в центр зала. «Как будем вести счет?» — спросила Хадия. Она перетекла в стойку, выставив вперед меч и расставив ноги. Фатима последовала ее примеру. «Закончим, когда надоест друг друга бить». Хадия ответила быстрой серией атак, бросив свое невысокое тело вперед. Меч Фатимы взметнулся вверх, и удары пришлись на середину клинка. Легкие, словно противница ее тестировала. Хадия сменила угол, на этот раз целя вниз. Фатима вновь встретила нападение, отступив в сторону и отбивая меч, не позволяя себе открыться. Они приостановили атаки, продолжая кружить. «Где вы научились драться? Еще одна кузина?» «На самом деле отец», — ответила Хадия, выводя мечом ленивые восьмерки. «Его в детстве много били. Записался в солдаты, научился драться и вернулся, чтобы проучить обидчиков. Он настаивал на том, что его пятерых дочерей никто не будет запугивать». «Вы?» «Мой отец — часовщик. Но когда я была маленькой, он меня брал на тахтибские матчи». Тахтиб — традиционное египетское боевое искусство на дубинках. Однако в те времена никто не хотел учить девочку драться на дубинках. Пришлось учиться самой. «Хм, пожалуй, это объясняет, почему вы любите оставаться в одиночестве». Фатима нахмурилась. «Теперь ей еще психоанализ проводят?» На этот раз атаку инициировала она, широкие взмахи меча с силой били по клинку противницы. Хадия отступила, но быстро оправилась, блокируя нападение Фатимы острыми выпадами. Схватка продолжалась некоторое время, а затем они снова вышли из боя, чтобы отдышаться. «Вы слишком легко сдаете финты», — прохрипела Хадия. «Что? Ваши финты? Вы щуритесь?» Она сымитировала действие. «Легко сказать, когда вы не собираетесь продолжать атаку. Плохая привычка. Я раньше прикусывала губу. Пришлось с этим бороться, но это тяжело, когда ты упряма». Фатима выдвинула челюсть. «Вы хотите что-то сказать, агент?» «Разрешите говорить откровенно?» Лицо Хадии изменилось в ответ. «Вы думаете, вы в армии? Говорите, что хотели сказать». Слова хлынули потоком. «Вы знаете, как стыдно было узнать, что вы придумали положение, чтобы оставить меня в участке в воскресенье, что мне пришлось спорить с вами перед другими агентами». «В этом все дело?» «Я уже говорила, я пыталась вас защитить». «Мне не нужна защита!» — выкрикнула Хадия в ответ. — «Я могу за себя постоять», — закончила Фатима. — «Я видела. Откуда я могла знать, что вы деретесь как ниндзя?» — «Вы могли спросить. Вы могли позволить мне быть вашей напарницей вместо того, чтобы заменять меня первым попавшимся амбалом, которого нашли». Она разочарованно фыркнула, и ее рука с мечом обвисла. «Я была единственной женщиной в академии. Уж вы-то должны знать, каково это. Кроме Онси, остальная часть моей группы почти со мной не разговаривала, будто вежливость каким-то образом превратилась в эйб». «Эйб — порок, слабость, недостаток. Или, хуже того, в харам. Непрошенные лекции от мужчин-преподавателей об опасности женщины на рабочем месте мне особенно нравились. Будто их бабушки не торговали на базарах или не помогали в поле. Я ожидала, что после назначения мне придется столкнуться с людьми, которые будут считать, что я не соответствую требованиям, которые подумают, что я не на своем месте, которые увидят во мне девчонку и усадят меня за стол. Но в Аллахе я подумать не могла, что вы будете одной из них». Фатима вздрогнула. Это ее задело. Она опустила меч. Я не привыкла работать с другими. С той высокой нубийкой с когтями вы работали прекрасно, заметила Хадия. Это совсем другое. Сети — это просто другое. Не какая-нибудь там разнеженная хиджаби, женщина, которая носит хиджаб, имеете в виду? Которая беспокоится об этикете и приличиях? Переживает о пропущенном саляте, который вы считаете слишком деликатной, чтобы допускать к опасной работе? Так что, вы просто засунете меня на полку? Фатима почувствовала, как к щекам приливает кровь. Хадия скорчила гримасу, как человек, знавший ответ на свой вопрос, но надеющийся на другой исход. «Я так и думала». Она внезапно выпрямилась и расправила плечи. «Но вам не повезло. Я тренировалась, чтобы стать агентом в министерстве, зная обо всех опасностях, которые могут меня поджидать. Я пережила академию и выпустилась лучшей в своей группе, потому что я невероятная. Потому что я заслужила право здесь работать. Потому баракаху, благословение в исламе, которым меня одарил Аллах, нет конца. Так что вам придется смириться с тем фактом, что я ваша напарница, с тем, что больше вы одна работать не будете. Я буду прикрывать вашу спину. Когда вы стерпитесь с этой мыслью, дайте мне знать. Встретив взгляд темно-карих глаз Хадии, Фатима продолжала молчать. Новенькую почти трясло, ее смуглые щеки залились краской. Это было круто. Вы практиковались? Может быть, пару раз у зеркала, сглотнула Хадия. Фатима фыркнула, не в силах удержаться от смеха. Маска Хадии треснула, и она тоже рассмеялась. «Вы правы», — признала Фатима. «Прошу прощения. Когда я только начинала, меня бесило, если агенты со мной так поступали, потому я из кожи вон лезла и рисковала, где только могла, чтобы доказать их неправоту». «Я слышала о ваших расследованиях», — сказала Хадия. «Очень храбро». «Нет, часто мои поступки были глупыми. Чуть себя не убила. Ничего из этого не понадобилось бы, если бы люди обращались со мной как с равной. Вам не стоит повторять мои ошибки». Ее голос стал серьезным. «Но мне нужно, чтобы вы мне доверяли. Я занимаюсь этой работой дольше вас. Иногда я могу приказать вам идти домой, даже если вам кажется, что это неправильно. Если у вас проблемы с моими решениями, обсудите это со мной позже. Не действуйте за моей спиной только из-за того, что считаете себя правой». На этот раз вздрогнула Хадия. Она кивнула и подняла клинок. «Хотите еще бить друг друга?» «Нет, пока не справлюсь с привычкой щуриться. Никогда не думали о том, чтобы носить с собой меч? Может, трость?» «Это больше в вашем стиле. Сочетается с костюмами». «Знаете, вы никогда меня об этом не спрашивали, о моих костюмах». «А должна?» «Вы никогда не спрашивали о моих потрясающе современных хиджабах». Фатима ухмыльнулась, наслаждаясь короткой передышкой. «Нам лучше вернуться к работе. Нам уже, скорее всего, целую гору бумаги навалили». «Еще один день охоты за появлениями Аль-Джахиза», вздохнула Хадия. «Я начинаю подозревать, что начальство и городская администрация просто не хотят поднимать шумиху перед королевским мирным саммитом. Они думают, что если мы не разворошим осиное гнездо, то, может, все пройдет спокойно». «Вы не так уж и не правы. Но я бы не отказалась от раунда с этим пепельным гулем». «Пепельным гулем?» — подняла бровь Фатима. «Я его так называю. Мы не можем еще раз поговорить с Мустафой?» «Чтобы он в десятый раз рассказал о чудесах Аль-Джахиза?» «Не думаю, что он по-настоящему связан с самозванцем. Его просто использовали». «Этот самозванец, — сказала Хадия, — он в этом хорош. в использовании людей. То, что он говорил воскресной ночью насчет общества, он не врал, он просто искажал, бил по нашим слабостям, знал, как настроить толпу против нас и как мы отреагируем. Фатима разделяла ее тревогу. Кем бы самозванец ни был, он изучил город. Так же хорошо, как изучил Аль-Джахиза. Он не собирался исчезать, как надеялись начальство и городская администрация. У него был план, и они должны его разгадать. В дверь постучали. Фатима подошла, чтобы ее открыть, и обнаружила курьера-автоевнуха. Тот произнес стандартные приветствия, провел верификацию и вручил послание, после чего сбежал. «Что, теперь уже никто не пользуется телефоном?» Она открыла записку, которая, на удивление, была на английском. «Приглашение», — прочитала она, — «от Александра Уортингтона. Он согласился на интервью. Думаю, у нас только что появился шанс отыскать настоящие зацепки».